Эпилог. Даша. Пытаюсь закрыть чемодан, забитый под завязку, а молния предательски разъезжается в стороны и не желает принимать количество вещей, которые я планировала упаковать. Несколько дней сборов, а чувство, что я обязательно что-то забуду, не покидает ни на миг. 2 года назад, переезжая в Пермь, я привезла с собой лишь пару чемоданов, в которые все уместилось. Неужели мы столько купили за пару лет? Упираю руки в бока и пытаюсь отдышаться после жестокой борьбы с предметом, не желающим подчиняться. Осматриваюсь, пересчитывая коробки, стоящие у двери, и свертки. Я бы с удовольствием забрала нашу кровать, но Илья сказал, что это перебор. А мне она безумно нравится, несмотря на то, что в данный момент маловато для нас. «Готово?» — хлопнувшая дверь оповещает, что вернулся муж. «Застегнешь?» — указываю пальчиком на чемодан. Он отказывается сотрудничать. «Да», — покачивает головой, осматривая проблему. «По-моему, часть вещей все же нужно переложить в коробку». «Нет, это основные, которые мне понадобятся сразу, сегодня. Костюм, мягкая пижама, куртка, которая сходится на мне, и удобные ботинки. А еще фен, расчески, немного косметики, сумочка, шампунь, кондиционер». «Стоп», — прикладывает палец к моим губам. Я понял невероятную важность перечисленного. Илья находит выход из положения, когда закатывает чемодан побольше и быстро сваливает мои вещи, закрывая молнию. Готово. Через 10 минут приедут грузчики. Пройди, посмотри, загляни в каждый уголок и проверь, что ничего не забыла. Я не хочу срываться в Пермь, потому что где-то остался лак для ногтей. То есть у меня с памятью не все в порядке, да? Закипаю, готовая разорвать Вересова. «Кстати, о порядке. Как поживает моя дочь?» Поглаживает живот, отчего маленькая сразу шевелится и отвечает папе ощутимыми толчками. «Чувствую». В такие моменты Илья напоминает мне довольного жизнью котяру. И это новый для меня Вересов, которого я познала лишь в момент, когда стало известно о беременности. Год я проверяла, присматривалась и ждала, что в какой-то момент слишком избалованному женским вниманием Илье надоест играть в серьезные отношения. И он укажет мне на выход, вернувшись к привычной жизни. Но время шло, а Вересов все чаще поднимал тему детей, заручившись поддержкой моей и своей матери, которые подталкивали к важному шагу. Все закончилось ровно в тот момент, когда он затолкал меня в машину и поехал в ЗАГС, чтобы поставить печать в паспорте и надеть на палец кольцо, подтверждающее его права. Он выбрал тогда, в Мурманске, и выбрал снова, когда одним поступком дал понять, что все его слова и намерения более чем серьезны. Не нужно было бояться, просто верить любимому человеку. Я люблю его, как бы ни сопротивлялась этому чувству, так неожиданно ворвавшемуся и разгорающемуся день ото дня. Илья принес в мою жизнь множество ярких моментов и чувств, уничтожил все стены, которые я выстраивала рядом с ним. Разрушил, но собрал все заново. По-своему, по понятным лишь ему правилам. Я люблю его. И дело не в том, как он заботится обо мне, находясь рядом в самые сложные моменты, а в том, как смотрит. Рядом с ним нет вопросов и сомнений. Все просто и понятно. Он окружил меня теплом и любовью, потому что, кажется, впервые по-настоящему любит сам. «Даш?» Негромкий голос врывается в мои мысли, напоминая, что я стою посреди комнаты, а муж поглаживает мой животик. «О чем задумалась?» «Я так тебя люблю!» Висну на его шее и тихонько скулю. Настроение не подвластно даже мне самой. И такие моменты Илья стойко переносит, поглаживая меня по волосам и нашептывая нежности. Его терпению можно позавидовать, когда дело касается меня. «Когда это закончится?» Всхлипываю, вытирая слезы. «Понимаю, что со стороны выгляжу неадекватно и странно, но это накатывает словно волны и быстро отступает». «Закончится, когда дочка родится. Осталось 2 месяца. Ты придешь в норму, твои родители сойдут с ума от счастья, а мои получат 2-го внука. Точнее, внучку, которую, как считает моя мать, можно будет тискать и целовать без сопротивления. Она, кстати, уже решила, что девочка пойдет в балетную школу». «Серьезно? А когда принималось решение, и почему я в этом не участвовала?» Постукиваю пальчиками по животу и чувствую, что дочь с данным условием не согласна. «Недавно». Илья почесывает нос, что дает понять, меня вообще не собирались посвящать в этот вопрос. Мама уверена, что у нее будут красивые ровные ноги, которые позволят стать балериной, как у меня. Муж крутится, заставляя рассматривать то, что последние 2 года я и так вижу каждый день. Сомнительное утверждение. В смысле? Я 2 года ходил в балетный класс. Чего? Не могу скрыть удивление, потому что слышу впервые. Да, мама отдала в 5 лет. И, кстати, тычет в меня пальцем Илья. Добился бы значительных успехов, если бы в какой-то момент не решил, что балет — занятие не для мальчиков, и принципиально отказался посещать класс. «Илья Андреевич», — прищуриваюсь, внимательно осматривая мужа. «Есть еще скрытая информация, которую мне положено знать?» Вересов медленно приближается, а затем присаживается передо мной так, что его лицо оказывается вровень с моим животом. «Только одна. Я решил, как мы назовем дочь». «Удиви меня». «Инесса». «Что?» Подскакиваю, но теряю ориентацию в пространстве и плюхаюсь обратно на диван. Я еще долго припоминала Вересову историю с поклонницей и сейчас готова наброситься с кулаками, лишь бы переубедить. «Дашенька, успокойся». Понимает, что спровоцировал бурю, и обнимает, чтобы мое дыхание восстановилось. «Дерьмовая шутка, я понял». «Я только забыла об этой Инессе». Кривляюсь, произнося имя той, что не раз становилась причиной ссор. «Облажался. Женя». «Что?» «Вересова Евгения Ильинична. Нравится?» «Женя, Женечка». Муж зажмуривается, смакуя имя нашей дочки. «Нравится. Остановимся на нем? Насколько я помню, было несколько вариантов. Мария, Лилия и Вероника». «Я решил, что будет Женя. И тебе, по-моему, нравится. А ей?» Поглаживает мой живот, ожидая отклика, который не заставляет себя ждать. «Нравится. Так что вопрос с именем закрыт. А ты?» Звонок домофона отрывает от невероятно приятного занятия, занимая на следующий час погрузкой вещей. Отправляемся в аэропорт, чтобы через 2 часа оказаться в Москве. Квартира встречает пустотой и дискомфортом. Мы останавливались здесь, когда наведывались в столицу на праздники родных и премьеры в театре, которые я старалась не пропускать, радуя свекровь. Раскладываю те немногие вещи, что удалось засунуть в чемодан, пока Илья заказывает доставку, чтобы накормить вечно голодную меня. Несколько голосов заставляют оторваться от занятий и выйти из комнаты. «Привет!» На меня несется Юлька, но останавливается, разглядывая живот. «Ого! Вы такие большие! Когда виделись последний раз, животик был еле заметен». «Нам уже 7 месяцев». Подхватываю девушку под руку и тащу в направлении кухни, где уже активно общаются мальчики. «Теперь будем видеться чаще. Честно, я скучала», — признаюсь Юле. «Ты моя единственная подруга». «Я рада, что вы вернулись. И Ярик рад. Он иногда с ума сходит без компании друзей». «А как же Эд? Он всегда выступает за любую инициативу». «А ты не знаешь?» Глаза Юли расширяются, словно я пропустила невероятно важный момент, и сейчас меня разорвет от новостей. «Нет. Потом расскажу». Ярослав уже устроился на небольшом диванчике, а Илья тискает годовалого Сашу, ловко справляясь с веренной ролью. Смотрю на мужа и понимаю, что он будет прекрасным отцом, способным позаботиться о дочери. «Тренируешься?» — хихикает Юлька, забирая сына, потому что, завидев ее, он тянет ручки и недовольно кривится. «Скоро и ты познаешь все прелести ночей без сна, детских криков и разбросанных повсюду игрушек». «Я готов. Буду даже ночью вставать сам». «А вот это я бы делать не советовал», — ухмыляется Ярик, закатывая глаза. «Почему?» «Илюх, ну встал ты ночью к ребенку и делать что будешь? У тебя вообще-то груди нет, чтобы его покормить. Поэтому, посмотрев 2 минуты на маленького орущего человека, ты все равно пойдешь будить Дашу. Все, отцовская миссия выполнена». «Не подумал». Вересов чешет затылок, а мы хохочем, упиваясь его недоумением. «Все будет хорошо», — успокаиваю Илью, обнимая и оставляя поцелуй на щеке. Будем решать проблемы по мере их поступления. Кстати, о проблемах. Несмело начинает Юля, посматривая на Ярика и Вересова, словно они связаны какой-то тайной, неизвестной лишь мне. Даш, мы хотели сказать? Эй, есть кто дома? Вы где? Из коридора доносится знакомый голос, и через несколько секунд в двери протискивается Эд. После сказанного в тот злополучный день друг Ильи не один раз извинился передо мной, убеждая, что не преследовал цели оскорбить. Я его простила, но всегда соблюдала дистанцию, вспоминая о том случае. Все же дружба, связывающая мужчин, имеет 20-летнюю выдержку, что немаловажно. «Привет!» — откликаемся почти хором. «Юля и Ярик уже знакомы, остались только вы», — смотрит на нас с Ильей. «Хочу познакомить вас со своей девушкой. Отношения более чем серьезные, поэтому прошу отнестись с уважением». Это исчезает, и в коридоре слышится шепот, а Юлька успевает шепнуть мне на ухо. «Приготовься». Вот только к чему? Я понимаю, когда в комнату вплывает Диана. Та самая, что 2 года назад стала причиной наших с Ильей проблем. С тех пор я не отслеживала, что происходит в ее жизни, разорвав контакты. Зависаю, ошарашенная знакомством с той, кого предпочла бы никогда не видеть. «Не понял». Первым отмирает муж, загораживая меня собой, словно защищая от всего, что может произойти дальше. «Илюх, я в курсе того, что произошло между вами». Эд указывает на меня и Диану. «Она мне все рассказала. Не самая приятная история, не спорю, но мы встречаемся 1/2 года и планируем развивать наши отношения». Пересекаюсь взглядом с бывшей подругой, пока не понимая, как именно реагировать на озвученную информацию. Однозначно Диану придется принять в нашу компанию, потому что Илья и Ярослав ценят Эда, и о разрыве отношений не может быть речи. На несколько минут комнату окутывает многозначительная тишина, и даже Сашка замолкает, видимо, чувствуя напряжение. Я жду, что скажет муж, который враждебно посматривает на девушку друга, определяясь с последующими действиями. «Хорошо. Сделаем вид, что события 2-летней давности никто из нас не помнит. Поэтому...» Илья подходит к бывшей подруге, чтобы протянуть руку. «Приятно познакомиться, Диана. Меня зовут Илья. Это моя жена Дарья». Указывает на меня. «И через 2 месяца у нас родится дочь. Буду рад, если ты вольешься в нашу компанию и со временем сможешь стать своей». «И я надеюсь», — выдавливает Диана, с опаской посматривая в мою сторону. «И если муж готов пойти на уступки ради друга, то я еще долго буду присматриваться к бывшей подруге в ожидании подвоха». Диана занимает место рядом с Эдом, а обсуждения возвращаются к нашему переезду и имени дочки. Ярик и Эд до хрипоты спорят, кто станет крестным, перечисляя свои достоинства. До слез смеюсь, предполагая, что все закончится реальной дракой, и крестным станет победитель. В этом случае все шансы у Ярослава. Пока компания болтает на кухне, поглощая привезенную курьером еду, незаметно исчезаю, чтобы немного отдохнуть в спальне. Не сразу замечаю, что Диана следует за мной, задерживая в коридоре. «Даш, прости, что тогда так получилось». Всегда уверенная в себе, сейчас она стоит, опустив голову. «Знаешь, у меня с тех пор так и не появилось подруги. Даже человека, с которым я могу поделиться чем-то важным, нет. С мужчинами не клеилась. И, вспомнив твои слова, я все же пересмотрела свою стратегию. Поняла, что определить, подходит тебе человек или нет, по отработанным вопросам невозможно. Да и мужчины исчезают сразу после 2-го. Зарегистрировалась снова на сайте, а там встретила Эда. Не знала, что он друг Ильи. Случайное знакомство, которое переросло в нечто большее, чем просто симпатия. Я не жду, что вы с Юлей примете меня, но надеюсь хотя бы на нормальное общение». Искренность, с которой она произносит каждое слово, подкупает. Но я опасаюсь, что эта игра подобная той, что заставила меня считать Диану подругой 2 года назад. «Я подумаю, но обещать не могу». Выдавливаю, пока не приняв решение в отношении бывшей подруги. Диана сухо кивает, не настаивая на продолжении разговора. и возвращается к остальным, чтобы уступить место Илье, который обнимает и поглаживает по волосам, точно зная, что именно этот жест способен меня успокоить. И сейчас, растворяясь в любимом человеке, отчетливо понимаю, что, возможно, Диана, как никто иной, заслужила счастье. Она так старательно выбирала, что в какой-то момент это стало ее навязчивой идеей, принесшей лишь разочарование и пустоту. Но проблема в том, что идеала не существует. Мы придумываем его сами, наделяем только нам понятными качествами, исходя из наших потребностей и вкусов. Но не стоит ждать, что где-то на Земле существует человек, который один в один совпадет с той красивой картинкой, которую мы сами себе нарисовали. У каждого свои недостатки, а мириться с ними или дальше искать идеал — решать только нам. Я свой нашла. Лада, 51. Привет. Меня зовут Дарья. 2 года назад я заглянула на этот сайт ради интереса, а в итоге нашла свою любовь. Не теряйте надежды и помните, что за любой из фотографий может скрываться предназначенное только вам счастье. Главное — почувствовать его.